Знаю день, в котором я живу. В череде охуевших дней, от которых я что-то жду. Дурацкий мечтательный, ни о чем. Усталым, бессильным, как смерть. Я не оглядываюсь кругом, чтобы себя согреть. Мне надо убрать в жизни черту и выкинуть пьяный страх. И если я этим днем живу, то что я держу в руках? Ау! Я буду свободным, как моя мысль, и зло распрямлю свою кровь. И все, что начну, то уже до конца. Так, чтобы не свернул. И если наткнусь я на тупость, ложь, что окружает меня, то пройду в нее словно нож. Направление не из меня. За деньги свободы не обрести неправдой, не поддержать. Я хочу свободы, достойным быть. Если есть, то чего же мне ждать? И когда я спокойно пойду, жизнь уже на том берегу. Чтоб нет сомнения, и до конца я столкну